Плимут ходил на бензине, как часы, а газогенератор худо-бедно катился следом. Конечно, скорость из-за него несколько замедлялась, но в целом едешь прямо как до войны. Дядя Суна разъезжал чуть не по всему Вестманланду, упиваясь вновь обретенной свободой передвижения. Возил свою толстуху жену в Вестерос в кино и вообще решил, что жизнь понемногу налаживается. Кстати, дела в то время и правда шли превосходно. Тогдашняя дорога от Вирсбу до Фагерста удобством не отличалась. Теперь прямо через двор дяди Суна проходит шоссе. От зеленого дома лавки и следа не осталось. Единственная память о нем – необычайно красивый старый ясень, который каким-то чудом пощадили. И гусеничные трактора, и взрывные работы. Он до сих пор стоит справа у обочины, склоняясь над дорогой. Проезжая мимо, я каждый раз вспоминаю то далекое время. Весной ясень по-прежнему зеленеет. Могучие деревья, эти ясени. Зимой по старой дороге возили лес, и она превращалась в сплошные ухабы. Иногда ранней весной целые участки левой обочины. Я вижу этот ландшафт с севера на юг, но мои привычки связаны с другой дорогой. Обрушивались в Оммененген, и вешки дорожного управления, выкрашенные в изысканный красный цвет, предупреждали, что здесь необходимо соблюдать осторожность. Уклоны были невероятной протяженности. Самый длинный – верных полторы с лишним мили. Мечта велосипедиста, едущего с севера. И кошмар для едущего с юга. На новой дороге подъемов и скатов почти нет. Она пробита взрывами и ведет сквозь громады горных хребтов от рогов Ландсберга, меж мощными скальными стенами. Древние, заросшие тростником болота вокруг Сёдра-Надден, с их покрытыми рябью протоками, дикими утками и загадочными лабиринтами недвижной черной воды, частью засыпаны. Тысячи грузовиков свозили туда щебень после взрывных работ. Всю округу вверх дном перевернули. Пожалуй, эти места потеряли свою душу. Хотя, может быть, она просто спряталась. По-моему, в один прекрасный день она вернется. Как бы там ни было, тогда, весной 42-го или 43-го года, дорога была в жутком состоянии, и после переписки, затянувшейся на полгода, муниципалитеты Вирсбу и Вестенфорс наконец получили из Вестероса депешу, что губернское правление проинспектирует дорогу. Рано утром господа из губернского правления двинулись в путь на двух изрядно нагруженных автомобилях. Надо полагать, газогенераторных. У перекрестка к северу от Вирсбу делегация губернского правления встретилась с представителями муниципалитета Вирсбу. Я цитирую губернскую газету. Также прибывшими на автомобиле. Инспекционная поездка оказалась на редкость удачной, в том смысле, что у первого автомобиля в нем ехали управляющий губернскими дорогами и начальник канцелярии губернского правления, одновременно занимавший высокий пост в кризисной комиссии, сломалась задняя ось. А произошло это всего-навсего километрах в трех к югу от лавки дяди Суны. Почтенные начальники вместе с двумя губернскими нотариусами долго шлепали по весенней слякоти, пока не вышли к дому дяди Суны. Когда произошла авария, они на свою беду были последними в колонне, и пассажиры первых двух автомобилей, похоже, вовсе не заметили, что случилось. Стало быть, они брели по слякоти, оживленно обсуждая, как бы им добраться до Фагерста или хотя бы вернуться в Вирсбу. И вот в разгар этих дебатов начальник канцелярии углядел на холме красную бензоколонку дяди Суны. К тому времени пот ручьями тек по его красной физиономии, а свой шерстяной шарф он затолкал в карман, и тот свисал оттуда, как хвост. Портфель, слава богу, нес один из нотариусов. Дядя Суна узнал обоих губернских начальников по фотографиям в местной газете и на секунду побледнел. Неужто какая-то из его недавних успешных операций оказалась слишком уж дерзкой? Однако, разглядев, в каком они виде, он быстро успокоился и улыбнулся из-под сталинских усов самой обезоруживающей своей улыбкой. Вскоре губернские чиновники в одних кальсонах расположились за накрытым кофейным столом наверху, в квартире дяди Суны, меж тем, как на кухне тетя Рут раскаленным утюгом сушила их брюки. Разговор шел о поистине ужасной дороге, ведь народ в самом деле чуть не каждый день ломал задние оси, и о том, сколько хлопот в нынешние кризисные времена доставляет бедному торговцу отчетность по карточкам. И, конечно же, господа чиновники не могли с этим не согласиться. Сидеть в кризисной комиссии тоже не сладкий мед, между нами говоря. Господин Янсен, а кстати, нельзя ли еще глоточек коньяку? Атмосфера была чертовски уютная. Сиди себе хоть до вечера. И дорожный управляющий был целиком и полностью за. Дорогу надо поскорее заасфальтировать, по крайней мере, до вот этого поистине замечательного магазинчика. Так все и шло, тихо, мирно, пока один из господ случайно не глянул на часы. Паника! Живо надеть брюки! Огромное спасибо! И, господин Янсен, не откажите в любезности, подвезите! До Вирсбу, до Вестанфорса. А, кстати, докуда ближе? Ага, значит, до Вестанфорса. Но нельзя ли, господин Янсен, раз уж вы так любезны, подвести нас вниз, в Вестанфорс? Вернее, вверх, так оно получается. Ведь я слыхал, вы, господин Янсен, наладили свой новый газогенератор. Дядя Суна сходил в керосиновый сарай и заправил плимут. Поездка оказалась не менее приятной, чем застолье. Дядя Суна пребывал в лучезарнейшем настроении. Сигарка резво подрагивала в ницшевских усах. И где-то в районе Сундбюской алкогольной лечебницы он фактически сумел выторговать у кризисной комиссии большущую партию текстиля для своей лавки. Автомобиль торжественно подкатил к старой муниципальной управе в Фагерсте. Увидав на заднем сиденье господ чиновников, хмурые встречающие слегка повеселели. Это были уполномоченные от трех муниципалитетов, господа из губернского совета и дорожного управления, вкупе с вестанфорским полицмейстером. Чиновники вышли из машины и поблагодарили дядю. Вот тогда кто-то и заметил, что газогенератора нет. Нет, и все тут. То ли дядя Суны в спешке забыл его прицепить, то ли, что даже более вероятно, эта чертова таратайка отцепилась по дороге. Дядя Суна изумился совершенно искренне и ничуть не меньше всех остальных. «Господи!» — сказал он. «Где же мой газогенератор?» Автомобиль бодро пыхтел на холостом ходу, но, слава богу, ни у кого не хватило духу обратить на это внимание. «Мы не иначе как потеряли эту чертову штуковину!» — сказал Суна. «Господи помилуй! Ну как же мы в таком случае сюда добрались?» — изумился дорожный управляющий. «А что тут удивительного?» произнес начальник канцелярии со всем опломбом и снисходительностью высокопоставленного чиновника. «Ведь дорога все время идет под гору!» «Да ведь мы-то в гору ехали!» — устало обронил дорожный управляющий. «Все время в гору, черт подери!» «А что так, что эдак? Полное дерьмо!» — изрек дядя Суны в легкой задумчивости. Желтый блокнот. 3:30. Что так, что эдак, полное дерьмо. Посещая школу, гимназию, учительскую семинарию, ты шаг за шагом овладевал более изысканным языком и более абстрактным, причем даже прилагал к этому слишком много стараний. В гимназии различия между детьми из низов и детьми из буржуазных семей были заметны сразу. Дети из низов пользовались языком более жестким и более трезвым. К тому же выводу привел меня и собственный учительский опыт. Кругозор болотной лягушки, отчего все мотивы всех поступков сплошь оказывались жестоки, эгоистичны, циничны. Язык буржуазии самый расплывчатый, ведь чтобы подняться в социальной иерархии ступенькой выше, человек принужден делать вид, будто он уже там. От этого вся система в некотором смысле теряет устойчивость. А вроде и знаешь, что означают слова, а вроде и нет. К примеру, я вот уже несколько месяцев кладу в штаны. На другом языке это означает, что меня мучает смертельный страх. Смертельный страх представляет ситуацию в совершенно ином свете, будто выражение «смертельный страх» исполнено более высокого смысла, нежели «класть в штаны». Лично я Более высокого смысла не усматриваю. Последние месяцы предельно ясно показали мне, что общество обладает подсознанием. Вероятно, дело в том, что страх высвобождает меня из всех этих языков, которые я некогда усвоил, чтобы от него защищаться. Я начинаю видеть с грозной ясностью подросткового возраста, с испуганной его ясностью. Подсознание общества, подопытные кролики, которых мало-помалу до смерти замучивают в лабораториях. Трубки, подведенные к шейным сосудам и к желудкам. Раковые клетки, которые длинными тонкими иглами вводятся в печень живых собак. Дневные коридоры лечебниц для душевнобольных. Худые трясущиеся алкоголики у моста Стурбру в Вестеросе. Ужасная цена, которую все время нужно платить. Но кому? И за что? Чем оплачивалось мое существование до сих пор?